За чертой девяти небес, глава 26. Оттачивание боевых навыков. Мэн Чао Ран почувствовал гордость, услышав похвалу Ву Юньляня, но после слов Чуяна достаточно, чтобы восполнить недостатки других, он не знал, смеяться или плакать. «Старший боевой брат, кажется, ты сегодня в приподнятом настроении, если в такой час можешь шутить». «Хочешь, чтобы вместо этого я плакал?» Несмотря на то, что Ву Юньлянь проявлял остроумие, его лицо было очень серьезным. Он медленно сказал: «Тебе нужно больше времени уделить обучению Чуяна. В небесной школе таких, как он, очень мало!» Мэн Чао Ран кивнул и, вздохнув, сказал: «Другого выхода нет. Мы потеряли звание национальной школы великого государства Чао и свою прежнюю власть. Никто в суде нас не поддерживает, правительственные чиновники проявляют к нам дискриминацию, а другие крупные школы посмеиваются над нами. Они могут украсть или убить во время соревнований любого талантливого ученика. Судьба небесной школы очень туманная. Если мы не сможем защитить наши таланты, то я боюсь, что на этом поколении небесная школа прекратит свое существование». В словах Мэн Чао Рана было серьезное напоминание и предупреждение. На лице Ву Юньляня была болезненная улыбка. Они с Кун Цзэнфэном переглянулись. После этого его морщинистое лицо медленно разгладилось. Он улыбнулся и сказал: «Может, ты боишься, что мы отошлем куда-нибудь твоего ученика?» Хмыкнув, Мэн Чао Ран ответил: «Осторожность не помешает. Небесная школа уже не та, что раньше». Ву Юньлянь вздохнул и сказал: «Я знаю. Значит, вы, ребята, по-прежнему недовольны соревнованием в рейтинге среди учеников. В самом деле, сейчас небесная школа переживает упадок. В условиях такой конкуренции определенные ученики станут известны врагам и окажутся в опасности. Однако, это необходимо». Мэн Чао Ран сцепил руки за спиной. «Мне кажется, что вы только хотите сохранить древние традиции небесной школы. Если вы не хотите их менять, то говорить нам с вами не о чем». Хотя Мэн Чао Ран был пацифистом, но только что сказанные им слова были довольно резкими. Ву Юньлянь, который был с ним в школе много десятков лет назад, никогда не слышал, чтобы он употреблял такие выражения. И тут Ву Юньлянь вдруг понял, что этот младший боевой брат был чем-то очень недоволен. Вздохнув, Ву Юньлянь строго произнес: «Если бы я действительно хотел что-то изменять, то одного моего слова было бы достаточно. Но я решил придерживаться старого правила, потому что хотел добыть чистый металл из самого пекла». Ву Юньлянь выпустил пар и медленно продолжил: «Восьмое поколение небесной школы насчитывает 800 учеников, в то время как из седьмого поколения осталось всего 70. Мастеров из шестого поколения осталось не больше 10. Что касается пятого поколения, то на сегодня остался всего один человек — девятый великий боевой дядя». Его лицо напряглось, он стиснул зубы. «Если мой план удастся, то из тысячи людей небесной школы останется не больше 100 самых способных. Эти люди станут основой небесной школы и помогут ей подняться на былую вершину славы. Зачем держать при себе бесполезных? Посредственные тоже не нужны!» Ву Юньлян сделал два медленных шага и добавил пугающе низким тоном: «Даже я, Ву Юньлян, готов сделать жертву, когда она необходима. Школа приходит в упадок не из-за внешнего давления. Это происходит из-за внутренних распри, отсутствия единства. В этом наша школа прекрасный пример», — загадочно сказал Ву Юньлян. «Если школа хочет возродиться, то ей придется пройти через кровь и пламя». Мэн Чао Ран вздохнул. «Если эти выдающиеся ученики станут мишенью врагов и окажутся в опасности, то только из-за нас. Но в жизни так всегда бывает. Только преодолев все трудности, они смогут стать опорой школы». Ву Юньлян сказал обыденным тоном: «Если мы не справимся и все погибнут, то небесной школе придет конец. Я стремлюсь не оттянуть последний вздох, а полностью выложиться в финальной схватке». Кун Цзэнфэн кивнул. «Старший боевой брат прав. Лучше пережить мгновение славы, чем 100 лет унылого существования». Зрачки Мэн Чао Рана внезапно сузились. «Старший боевой брат, упадок школы тесно связан с династией Чао, но теперь у тебя есть планы на возрождение. Может быть...» «В точку!» Ву Юньлян мечтательно сказал. «Эти последние 10 лет, всякий раз, когда меня не было в этой школе, я проводил время среди народа железных облаков. Династия Чао всегда нас запугивала. Так зачем нам за них цепляться? Это великое государство? Но нет никаких гарантий, что оно всегда будет процветать и никогда не падет. Мэн Чаоран был в шоке. Но заметив спокойное выражение лица Кун Цзиньфэна, он сразу понял, что старший боевой брат Кун уже знал об этом. «Старший боевой брат, это слишком опасно!» Мэн Чаоран сделал глубокий вздох, но все еще выглядел обеспокоенным. «В опасности есть своя польза», — вкратчиво сказал Ву Юньлян. «Впервые в школе нужно подняться. Это трудно, но не невозможно. Вот только если после первого успешного подъема она снова придет в упадок, то подняться во второй раз будет намного сложнее. Нам нужно быть готовыми к гибели школы!» Мэн Чаоран вздохнул и ничего больше не сказал. «Три дня назад я приказал девятому младшему боевому брату вместе Цань-Цань, Сюи-Е и Мушаном тайно проникнуть в народ Железных Облаков. Во-первых, ради задания. Во-вторых, для того, чтобы они побольше узнали о пути воина». После этих слов Кун Цзиньфэна бросила в ужас. «Старший боевой брат, как ты мог позволить Цань-Цань пойти с ними?» «Я подумал, что ты был бы против, поэтому ничего не сказал», — небрежно ответил Ву Юньлян. «Прошло 3 дня. Даже если бы ты захотел вернуть ее обратно, уже не получится». Кун Цзиньфэн немедленно повысил голос. «Я не против, что младший боевой брат Сюие взял с собой Мушана, но почему ты позволил Цань-Цань идти с ними? Это путешествие очень опасное. Кроме того, сейчас все крупные школы ведут на нас охоту». «Все в руках судьбы», — холодно ответил Ву Юньлян. «Несколько дней назад, когда мы с тобой говорили об ученицах школы, я уже тогда подумал об этом. А теперь позволь Цань-Цань набраться опыта и отточить свои навыки». «Отточить навыки? В небесной школе полно учениц! И таких же красивых, как Цань-Цань, немало, но почему ты отправил именно ее?» Кун Цзиньфэн был в ярости. «Она же твоя дочь!» «Если она моя дочь, то значит, у других учениц нет родителей? Разве они мне не дороги?» — обремененно сказал Ву Юньлян. «Или мне нужно всю жизнь ее баловать?» Кун Цзиньфэн топнул ногой от негодования и с огоньком в глазах взглянул на старшего боевого брата. «Она не только твоя дочь, но и моя племянница! Нельзя подвергать ее такому риску!» «Именно потому, что она моя дочь, она должна взять на себя ответственность вместо других учениц!» — холодно сказал Ву Юньлян. «Цань-Цань — не бесценная принцесса! Если бы она продолжила прятаться за спинами своих боевых сестер, я предпочел бы не иметь такую дочь!» «Сейчас небесная школа находится между молотом и наковальней. Если мы хотим снова воспрянуть, то придется чем-то пожертвовать. Исключений здесь нет. Ни для меня, ни для тебя, и даже для моей дочери». Договорив, Ву Юньлян тут же обернулся. Все его тело было напряжено. Двое его собеседников не успели заметить, как вздрогнули его глаза. «Будем надеяться, что Цань-Цань благополучно вернется. Я отец, но тем не менее бездушно послал свою дочь на такое опасное задание. Возможно, я действительно бесчувственный. Но я не только отец, я в ответе за 1000 учеников небесной школы. Если нужно будет принести в жертву всех, то я так и сделаю. Но если нужна всего одна жертва, то пусть это будет моя дочь, потому что я глава небесной школы». Ву Юньлян стиснул зубы, его челюсть задрожала, но тут же вернулась в норму. Он по-прежнему не оборачивался, но обратился слегка хриплым голосом. «Младший боевой брат, ты должен хорошо обучить Чуяна. Это техника стремительного снежного облака». Он сделал паузу и на секунду задумался. Затем спокойно продолжил. «Пусть он и дальше совершенствуется. Если у него есть какие-то секреты, то пусть хранит их при себе. Или можете разделить их между собой, но запомни, больше никто не должен о них узнать». Мэн Чаоран на мгновение задумался, затем сказал. «Разве мы не должны разделить эту технику со всей школой? Если мы обучим этой технике наших учеников, то мощь небесной школы возрастет в разы. Я так думаю». За чертой 9 небес, глава 27, наследный принц Бутян. «Младший боевой брат, ты видишь только выгоду, но не замечаешь возможного риска. О школе до конца не позаботились, в ней все еще много шпионов. Раскрыв ее секреты, мы станем не единственными, кто будет ими пользоваться. Для наших врагов это стало бы преимуществом!» Небрежно произнес Ву Юньлян. «Так что пока все не закончится, мы не должны ничего выставлять на показ. Кроме того, ты должен подготовить для него хорошую технику, чтобы отвлечь противника!» «Хорошо!» — согласно кивнул Мэн Чаоран. Слова Ву Юнляна лишний раз доказали, что текущая ситуация в небесной школе стала критической, а его предыдущие предположения были слишком оптимистичными. Чтобы отвлечь? Отвлечь кого? В настоящее время никто извне не знал об этом. Лишь некоторые из учеников второго старшего боевого брата были в курсе, но он все равно хотел отвлечь внимание. Тогда... Кстати, насчет абсолютной праведной ладони семи оттенков Чуяна. Как же он культивирует холодную ци? Это очень странно. Но лучше не беспокой его по этому поводу. Задумчиво сказал Ву Юнлян. Будем ждать, пока его культивация не достигнет более высокого уровня. Тогда мы позволим ему войти в земли братства семи оттенков, чтобы он и дальше увеличивал свою силу. Несмотря на то, что талант моего ученика достигает небес, его боевая сила еще очень низкая. Пока что не стоит его использовать. Сначала мне нужно все взвесить. Ответил Мэн Чаоран, как будто пребывая в собственных мыслях. Младший боевой брат Мэн, раньше я рассчитывал, что твой ученик Ши Цаньшань станет подходящим выбором с его любовью к тщательному планированию. Но теперь, мне кажется, Ши Цаньшаня нельзя будет использовать. Однако Чуян... Ву Юнлян улыбнулся. Мы могли бы воспользоваться им. Воспользоваться? У Мэн Чаорана поднялись брови. Его взгляд стал резким. В настоящее время у нас нет никого, кто мог бы внедриться в нацию Железных Облаков. В школе нужен кто-то, кто смог бы там осесть. Спокойно сказал Ву Юнлян. После того, что сегодня продемонстрировал Чуян, я не сомневаюсь в том, что он подходящий кандидат. Как насчет того, чтобы отправить его в качестве посланника? Мэн Чаоран был поражен и долгое время ничего не отвечал. В конце концов, он произнес. Не сомневаюсь, что это хорошая возможность, но также весьма опасная. В таких странах, как Железные Облака, довольно много мастеров боевых искусств. Если нас раскроют, то случится катастрофа. Чуян еще слишком молод, я надеюсь, что старший боевой брат еще раз тщательно все обдумает. «Разве можно обрести талант, не побывав в буре?» — сказал Ву Юнлян. «Живя на грани между жизнью и смертью, в условиях постоянной опасности, лишь так можно закалить характер в царстве гор и облаков. Кроме того, я могу ручаться, что других учеников могли бы обнаружить, но Чуяна нет». Замолчав, он взглянул на Кун Цзинфэна. Оба поклонились Мэн Чаорану и ушли. Когда два силуэта исчезли из поля зрения, Мэн Чаоран продолжал печально стоять перед рощей пурпурного бамбука. На первый взгляд его лицо казалось мрачным. Он вздохнул и пробормотал. «Старший боевой брат, есть некоторые вещи, которых нельзя достичь с такой силой, как у нашей школы. Две страны находятся в конфликте, наша небесная школа такая маленькая. Что мы можем сделать?» «Мы были вынуждены пойти на риск, но полагать все надежды на одно решение очень неразумно. Всего одна ошибка, и посыплются кости, и расплавится плоть. Если слишком тщательно все планировать, то все разрушится. Небесная школа сейчас не в состоянии выдержать такую встряску». Мэн Чаорану казалось, будто весь мир всколыхнул огромный вихрь, и небесная школа оказалась в его центре. Она могла быть уничтожена в любой момент. А этот вихрь на самом деле постоянно подпитывался от самой школы. Три нижних неба простирались на триллионы миль. В их центре находились три страны. Двигаясь дальше, можно было избежать всех боевых действий. Среди этих трех стран великое государство Чжао действительно оправдывало свое название. Оно занимало самую большую территорию. Его национальная сила была огромной, а его народ процветающим. Оно также предпринимало шаги к расширению своих границ со всех сторон, мечтая объединить всех под небесами. Двумя другими странами были нация Железных Облаков и Безграничная Нация. Эти две страны, несмотря на свою мощь, были намного слабее по сравнению с великим государством Чжао. Они также были желанной добычей великого государства Чжао. В последнее время на границах трех стран снова вспыхнули бои. На данный момент у ворот столицы нации Железных Облаков в городе Железных Облаков стояло четыре измотанных путешественника. Один пожилой человек, двое молодых мужчин и молодая женщина в черной шелковой маске. На их одежде были пятна крови. Они посмотрели друг на друга, и мужчина среднего возраста со вздохом сказал. «Мы, наконец, здесь. Цань-Цань, ты в порядке?» Он говорил так, будто с его плеч упал тяжелый груз. «Все хорошо», — ответила Ву Цань-Цань уставшим голосом. «На этот раз нас атаковали гораздо чаще. Наше местонахождение держалось в секрете, я не понимаю, что произошло. Здесь что-то не так». Этот мужчина средних лет был главой девятой вершины небесной школы, вершины погружения в облака, Бао Куан Лэй. Бао – относительно редкая фамилия, которая означает «жестокий». По сравнению с Ву Юньляном, Бао Кунлэй был смелым и решительным. Он тщательно обдумывал любые решения, но в то же время не боялся рисковать. Он был настолько дотошным в решении вопросов, что от него не могла ускользнуть даже капля воды. Казалось, имя Бао вовсе ему не подходило. «Неважно, мы наконец здесь», — улыбнулась Ву Цаньцань. Четверо переглянулись, разделяя одни и те же невысказанные мысли. «В школе должен был быть шпион! Кроме того, его положение не самое низкое!» «Давайте войдем в город!» Бао Гуанлэй казался слегка подавленным, но как только он немного размялся, ему сразу стало лучше. Группа вошла в город, повернув налево, затем направо. После длительных блужданий они нашли огромное официальное здание с серебряной табличкой на вершине. На ней были высечены три золотых слова: «Поместье тысячи осеней». Здесь жил принц нации Железных облаков. После того, как об их прибытии объявили, четверо прошли в поместье тысячи осеней. Вслед за слугой они прибыли в главный зал. В центре зала был роскошный стул. Юноша в желтом наряде, от которого исходила аура, как от драгоценного нефрита, внимательно что-то читал. Его длинные брови достигали линии волос. Лицо его было подобно жемчужине, а на копне черных волос сидела корона. На первый взгляд этот юноша выглядел немного тощим, слабым, и, возможно, даже робким. Но если присмотреться внимательнее к тому, как легко он держал книгу, то можно было заметить, что его поза была крайне устойчивой и неподвижной. Его лицо было нежным и спокойным, даже в некотором роде женственным, настолько, что его хотелось защитить. Подойдя к этому юноше, казалось, что вы стоите перед луной, такой высокой и недосягаемой. Казалось, что власть над всеми жизнями под небесами была сосредоточена в его надежных, тонких руках. После того, как слуга представил гостей, юноша отложил свою книгу и медленно поднял голову, чтобы посмотреть на четырех человек. На его лице заиграла улыбка, как весенний ветер, который рассеивает зимний снег, и мирно произнес: «Вы проделали долгий путь, чтобы стать моими гостями. Пожалуйста, присядьте». Бао Куанлэй тут же сказал: «Спасибо, ваше высочество». После этого он и трое учеников присели в стороне. Этот юноша был принцем нации Железных облаков Тэ Бу Тянь. В этот момент он быстро обвел глазами четырех гостей. Он вдруг улыбнулся, его брови вздернулись, и он небрежно сказал: «Кажется, ваше путешествие было не очень комфортным». «Вы правы, нас поджидало много опасностей», — спокойно ответил Бао Куанлэй. Они относились к школе и не принадлежали суду. При разговоре с принцем им не нужно было кланяться или вести себя церемонно. Тем не менее, Суи Ямен и Цинь Мушан чувствовали себя напряженно. «Ха-ха, кажется, кто-то начал действовать втайне», — кротко улыбнулся Тэ Бу Тянь. Его глаза медленно прищурились. Он сложил ладони вместе и медленно сказал: «Пожалуйста, будьте уверены, что в нации Железных облаков ничего подобного не произойдет». Хотя его телосложение было хрупким и тонким, и он был не очень высоким, когда он сложил свои ладони вместе, поднялся и окинул горизонт холодным взглядом, казалось, что такой человек способен командовать всеми под небесами. Как будто лишь поднявшись на ноги, он смог бы подчинить всех своей воле. Бао Куанлэй понял решение своего старшего боевого брата. Одного взгляда на ауру принца было достаточно, чтобы разглядеть в нем будущего легендарного героя. За чертой девяти небес, глава 28. Властный надзиратель. «Сейчас вам лучше остаться здесь. Завтра рано утром я лично сообщу обо всем отцу. Если он согласится, то мы немедленно будем действовать», — улыбнулся Тэ Бу Тянь. Ранее его внешность напоминала меч, излучающий ауру высокомерия. Но улыбнувшись, вся его манера поведения вдруг смягчилась и стала нежнее, и остальным показалось, что они купаются в весеннем бризе. Ему не нужно было прибегать к трюкам, чтобы затронуть сердца людей. Одной его манеры разговора было достаточно, чтобы любой начал сожалеть о том, что не служит ему. «Да!» — вздрогнул Бао Куанлэй. Он невольно воздвиг принца в высокий статус. Несмотря на свой возраст, он не был простаком. С момента своего рождения до сих пор Бао Куанлэй встретил много разных людей. Тем не менее, он до сих пор не встречал никого, кто мог бы сравниться с этим принцем. Вполне очевидно, почему люди хвалили его как лучший талант, ниспосланный тремя нижними небесами. До встречи с Тэ Бу Тянем Бао Куанлэй не обращал внимания на эти похвалы. Разве в жизни встречаются так называемые таланты, неспосланные небесами? Все дело в хорошем воспитании и получении более высокого уровня подготовки, чем обычные люди. Если вы научитесь править с младенчества, то с течением времени ваша аура, безусловно, станет необычной. Что же касается таланта номер один, неспосланного небесами, в нашем мире в них нет недостатка. Тем не менее, в этот раз он поверил. Начиная элегантностью, которая просачивалась из самых костей, заканчивая величием, исходившим от души. Каждое действие, от взмаха руки до растяжения ног, было настолько естественным и величественным, что у такого обычного воина, как Бао Куан Лэй, затрепетало сердце. Двор пурпурного бамбука небесной школы. Следующим утром Тантан лежал на земле с вытянутыми руками и ногами. Задыхаясь, он воскликнул. «Чу! Ян! Я!» «Признаю, ты гораздо красивее меня, но последние несколько дней ты был слишком жестоким. Ты хочешь довести меня до смерти?» В последнее время Чуян просто хотел потренироваться, поэтому вынудил Тантана пойти вместе с ним и довел беднягу практически до истощения. Так, всего через несколько дней при одном только виде Чуяна, Тантана бросала в дрожь от страха. На каждом занятии Чуян очень тщательно все просчитывал. Он точно знал, сколько может выдержать тело Тантана, прежде чем достигнет предела. Поэтому после каждого раза, несмотря на то, что Тантан едва мог встать, с его телом было все в порядке. Каждый раз, когда Тантан видел Чуяна, ему казалось, что он видит самого демона. Раньше он постоянно хвастался и занимался самолюбованием, но сейчас у него не было на это времени. Чуян сделал глубокий вдох, втянул свою энергию и встал. За последние 20 дней он не позволял своей культивации упасть ни на кроху. Он уже достиг уровня ученика боевых искусств 9 класса, и еще чуть-чуть и он вступит в ранг воина боевых искусств. Чувствуя все изменения внутри, Чуян улыбнулся. Только когда он перейдет в ранг воина боевых искусств, он сможет официально начать тренировать свое тело. Если бы его сила не достигла уровня воина боевых искусств, и он насильно начал бы злоупотреблять физическими упражнениями, то его мышцы и внутренние органы были бы серьезно подорваны. На трех нижних небесах была известна поговорка. «Искусство слова длится вечность, боевые искусства заканчиваются со смертью». Это означало, что те, кто практикуют боевые искусства, как правило, не живут дольше 60 лет. Однако это выражение было неправильным. В то время как в нем литературу оценивают выше боевых искусств, число 60 было просто случайным предположением. Правда заключалась в том, что каждый год находилось бесчисленное количество учеников, которые хотели улучшить свои навыки, при этом практикуясь небрежно и легкомысленно. В конечном итоге это отнимало у них много сил и приводило к жуткой усталости. Тела учеников боевых искусств едва это выносили. Даже если они продвигались в мастерстве, усталость в теле никуда не девалась. В возрасте 50 эта усталость проявится с новой силой, и тогда будет слишком поздно, чтобы что-нибудь предпринять, потому что тело невозможно будет восстановить. Поэтому в боевых искусствах всегда большое внимание уделяется тренировке тела, заложению прочного фундамента на начальной стадии. Еще немного и он станет воином боевых искусств. Тогда он будет соответствовать всем требованиям, чтобы начать культивацию меча девяти бедствий, технику превосхождения девяти небес. И не только это. В трех средних небесах были методы, доступные только начиная с ранга воина боевых искусств. Даньтянь Чуяна встрепенулся. От рассвета до полудня он изо всех сил старался накопить немного ци для духа меча девяти бедствий. Несколько мгновений спустя он выпустил эту ци. Хотя ее было немного, но она была чрезвычайно чистой. Хотя эта ци не могла сравниться с природной ци, но с точки зрения чистоты она была во много раз лучше. По сравнению с обычно поглощаемой ци, разница была словно между небом и землей. Она была гораздо лучше. Последние дни, каждый раз, когда культивация Чуяна увеличивалась, он чувствовал, как дух меча внутри него медленно приходил в движение. Но он не придавал этому большого значения и просто не обращал внимания. Сейчас больше всего его беспокоил экстракт чистого пурпурного нефрита у него на шее, который пока никак не действовал. Когда дело доходило до этого экстракта нефрита, Чуян не смог найти решение. Первый раз, когда он хотел использовать его, чтобы восстановить свою энергию, прежде чем он смог это сделать, дух меча девяти бедствий внутри его дантяня вдруг зашевелился и полностью отрезал контакт. Чуян попробовал еще несколько раз, но безрезультатно. Очевидно, дух меча девяти бедствий хотел, чтобы при культивировании он полагался только на свои собственные силы, а не на какие-либо внешние источники. Даже когда он использовал нефрит для восстановления энергии во время борьбы с соперником, духу меча девяти бедствий было все равно. Он по-прежнему не позволял ему этого. Чуяну удалось воспользоваться нефритом всего один раз в борьбе с Цуйпином. В то время дух меча девяти бедствий никак не отреагировал, но после этого боя он не позволял ему делать это снова. Постоянно сталкиваясь с сопротивлением, у Чуяна не осталось выбора, кроме как повиноваться. В конце концов, он отбросил намерение использовать экстракт фиолетового нефрита во время культивирования. Наклонив голову, Чуян посмотрел на напряженное тело Тантана. Он едва не рассмеялся и произнес: «Хорошо, можешь немного отдохнуть». Услышав эти слова, Тантан почувствовал, будто получил привилегию. Он был так благодарен, что едва не прослезился. Он с трудом поднялся на ноги. Его руки и ноги заплетались. Когда он, наконец, встал, то с облегчением вздохнул. Во дворе Чуян продолжил практиковать простое действие – вынуть меч из ножен и вернуть на место. Хотя это занятие было весьма скучным, он был внимателен к каждой малой детали и старался изо всех сил, пока не доводил каждое действие до идеала. В это время на востоке медленно показалось солнце, наполнив тело Чуяна теплом. Капли пота начали стекать вниз, впитываясь в землю. Когда Тантан наконец-то пришел в себя, он повернулся, чтобы понаблюдать за практикой Чуяна. Когда Тантан увидел движение Чуяна, он заметил нечто странное. Хотя Чуян повторил те же самые действия сотни раз, но каждый раз его движения немного отличались. Казалось, что Чуян непрерывно приспосабливается. С самого начала, когда его действия казались немного неестественными, до того момента, когда они стали более плавными и, наконец, стали похожи на вспышку света. Обнажить меч, спрятать меч в ножны, он продолжал в этой манере, пока звук не становился мягче. Хотя сразу этого не распознать, но звук действительно стал намного мягче. «Чуян, твоя рука распухла!» — в панике воскликнул Тантан. Пока он наблюдал за практикой Чуяна, он вдруг обнаружил, что между локтем и плечом у него образовалась ненормальная опухоль. Однако Чуян даже брови не повел. Он беззаботно продолжал, как будто ничего не произошло. Он равнодушно ответил: «Ничего страшного. Если продолжу тренироваться, то оно само пройдет. Если я сейчас остановлюсь и буду ждать, пока оно сойдет, то это займет много времени. Лучшее лечение заключается в практике, пока не привыкнешь. Тогда эта опухоль исчезнет сама по себе. Вот как можно преуспеть». «Оу!» Слова Чуяна пристыдили Тантана. Он продолжал стоять в оцепенении. Затем, заметив, что к нему вернулись силы, он сразу же возобновил практику. На краю рощи пурпурного бамбука Мэн Чаоран спокойно наблюдал за двумя учениками. Уголки его рта приподнялись в легкой улыбке. В это же время изнутри послышался стон. Это был Ши Цаньшань, изнывающий от боли. Он был прикован к постели последние 20 дней. Люди Цуйпина жестоко с ним обошлись. В тот же день они сломали ему ребра и бедро. По меньшей мере следующие 3 месяца Ши Цаньшань не сможет тренироваться, а следующие полгода не сможет практиковать боевые искусства. Но к тому времени соревнования за рейтинги уже, скорее всего, подойдут к концу. Эти травмы наверняка испортили все планы Ши Цаньшаня по отношению к небесной школе. Физическая боль была несравнима с душевными страданиями Ши Цаньшаня, но странным было то, что в этой ситуации он ненавидел не учеников, которые его побили, а Чуяна. Мысленно он решил, что если бы не Чуян, то его ожидало бы светлое будущее. За чертой 9 небес, глава 29. Хищный как волк, свирепый как дворняга. Нельзя было отрицать, что чувства Ши Цаньшаня были оправданными. Все страдания, которые он перенес в последнее время, были вызваны Чуяном. За этот период Чуян тщательно заботился о Ши Цаньшане, наведываясь к нему раз в день. «Старший боевой брат, как ты? Сегодня я продвинулся дальше ученика боевых искусств 5-го класса. Старший боевой брат, сегодня я прошел дальше 6-го класса. Я достиг 7-го класса. Каждая хорошая новость словно пронзала Ши Цаньшаня 1000 стрел. Он тут же падал духом, отчего его восстановление замедлялось или даже ухудшилось. Однако Ши Цаньшань не должен был переносить свою ненависть к Чуяну на Мэн Чаораны и Тантана. Эта ненависть пропитала его до костей. Почему Чуян так быстро продвигался вперед? Очевидно, что здесь не обошлось без поддержки Мэн Чаорана. Должно быть, у учителя был какой-то эликсир, который ускорял культивацию. Я пробыл с ним столько лет, а он отдал его не мне, а Чуяну. Должно быть, так и было. Ненависть в сердце Ши Цаньшаня разрасталась, пока стала вовсе необъятной. В последующие дни, несмотря на то, что внешне он выглядел безразличным, Мэн Чаоран взял на себя уход за Ши Цаньшанем. Он не колеблясь тратил свою энергию на то, чтобы исцелить меридианы Ши Цаньшаня, а также уменьшить его боль. Кроме того, он не жалел усилий в поисках лекарств, чтобы помочь Ши Цаньшаню восстановиться. Однако Ши Цаньшань позволил ненависти затуманить свой разум. Он дошел до того, что начал скалить зубы на учителя, который дал ему так много. Ши Цаньшань жаждал мести. Снаружи комнаты Ши Цаньшаня был небольшой пруд размером примерно с 1/2 комнаты и чуть глубже метра. Здесь протекала вода с вершины, которая затем спускалась вниз по извилистому ручейку через горы. Вода в этом пруду была настолько кристальной, что можно было увидеть дно. Ежедневно Чуян и остальные пили отсюда воду. Сейчас Ши Цаньшань попытался встать с постели. Затем он украдкой достал из-под кровати бумажный пакет. Это был порошок предрассветного рассеивания души. Это была смесь из 5 высокотоксичных ядов без цвета и вкуса. Но важнее всего, без противоядия. При смешивании с пищей они становятся прекрасной добавкой, которая стимулирует аппетит. Губы Ши Цаньшаня и даже его пальцы задрожали. Но он оставался при своей решимости. Он потянулся к свече рядом с кроватью. Правой рукой он отломал часть свечи. Цвет его лица представлял собой смесь между красным и белым, как будто он испытывал сильный стресс. Тем не менее, его руки не останавливались. Он опустошил всю емкость с ядом в наобразованный восковой шарик. Затем он спрятал все под одеялом. «Если я оказался в таком положении, то и вы не должны жить хорошо. К тому же я так тяжело ранен, что даже если бы вы все здесь умерли, никто не стал бы меня подозревать». «Если во дворе пурпурного бамбука останусь только я, то глава школы обязательно отнесется ко мне с поблажкой, тогда у меня снова появится шанс. Даже если я больше не смогу полагаться на Мэн Чао Рана, я все еще смогу добиться успеха. Умрите! Вы все умрите!» Сейчас Ши Цаньшань, по-видимому, вошел в состояние исступления. Солнце медленно вошло в свою высшую точку. Ши Цаньшань все прислушивался, стиснув зубы. Маленький контейнер вылетел прямо из его руки. «Всплеск!» Он упал в пруд. Ши Цаньшань вздохнул с облегчением и снова упал на постель. В его глазах была тревога и стыд, но они тут же сменились безумием. Он стиснул зубы и крепко вцепился руками в одеяло, разорвав в нем дыру. Через какое-то время он наконец расслабился, на его лице появилась удовлетворенная улыбка. Вода в пруду находилась в постоянном движении, если бы в нее выпустили яд непосредственно, то его эффект быстро исчез бы, но если поместить яд в восковой контейнер, то его действие замедлится. Учитывая ежедневный график приема пищи, этот момент был идеальным. Он тщательно рассчитал время. Примерно через секунду послышался скрипучий звук. Этот Тантан пришел с 2 ведрами, чтобы набрать воды. Ши Цаньшань сразу же вернулся под одеяло, закрыл глаза и застонал. Через некоторое время послышался звон кастрюли, сковородок, а затем чудовищное пение Тантана. Наконец последовал ароматный запах пищи. Ши Цаньшань злорадно улыбнулся. Мэн Чаоран, Тантан и Чуян собрались за обеденным столом, глядя на ароматную пищу. Тантан своими щенячьими глазами смотрел на своего учителя, но его желудок урчал. Он ждал, когда Мэн Чаоран первым откроет рот, и тогда он сам набросится на еду. Однако, когда Мэн Чаоран взглянул на еду, он нахмурился. Сегодня пища казалась ненормальной. Запах был немного сильнее обычного, чересчур ароматный. «Здесь что-то странное». Он почувствовал, что что-то было не так. Мэн Чаоран погрузился в размышления. Он поднял палочки для еды и снова их опустил. Он наклонил голову и посмотрел на Чуяна. Казалось, что Чуян о чем-то задумался, глядя на еду. Мэн Чаоран был удивлен. Он заметил что-то странное в еде только благодаря своему многолетнему опыту в мире боевых искусств и прирожденной осторожности. Обычные люди не заметили бы никаких аномалий в ароматном запахе пищи. Вполне вероятно, что это лишь вызвало бы еще больший аппетит. Но как Чуян смог это заметить? Ему было всего 16 лет. Более того, он никогда не был за пределами школы. Откуда у него такое острое восприятие? «Тантан, это ты все приготовил?» — спросил Чуян со спокойной улыбкой. «Конечно, давайте есть! Пахнет просто потрясающе! Я уже не могу ждать!» — жалобно умолял Тантан. Казалось, Чуян что-то понял, глядя на воду в небольшом пруду на улице. Легким движением запястья у него на ладони появилась небольшая черная нефритовая булавка. Он ткнул ею в тарелку с супом на столе. Блюдо сразу же приняло ужасающий фиолетово-синий оттенок. Тантан тотчас изменился в лице, он едва не закричал. Заранее зная реакцию Тантана, даже не глядя на него, Чуян прикрыл ему рот. Его взгляд не отрывался от пищи на столе. Он обратился серьезным голосом. «Тантан не способен нас отравить. Проблема в прудовой воде». Мэн Чаоран был в шоке, потому что он подумал о том же. Тантан был поваром, но не отравителем. В конце концов, он ведь заботился о Тантане с детства. Он никогда не занимался ядами. Как же он мог это сделать? Мэн Чаоран сделал глубокий вдох. Внезапно с гневным выражением лица он повернулся и посмотрел прямо на комнату Ши Цаньшаня. «Позвольте пойти мне», — тихо сказал Чуян. «Ты? Что ты собираешься сделать?» Выражение лица Мэн Чаорана трудно было прочитать. «В целом, я планирую удовлетворить его», — небрежно ответил Чуян. Глаза Мэн Чаорана сузились. Слегка рассмеявшись, он сказал: «В таком случае можешь идти». После небольшой паузы он продолжил: Не болтай слишком много. Дай ему шанс объясниться. Возможно, он сам не осознает серьезность своих действий». Его голос был очень мягким, но в нем также была горечь и усталость. Что бы там ни было, Ши Цяньшань был его учеником в течение последних 7-8 лет. Чуян хотел помочь ему, потому что понимал дилемму Мэн Чаурана. Сейчас Мэн Чауран был в ярости, но Чуян полностью понимал его и чувствовал себя очень счастливым. Чуян кивнул. Он схватил поднос с едой, который предназначался для Ши Цяньшаня. Когда он подошел к комнате Ши Цяньшаня, он слегка улыбнулся и сказал: «Старший боевой брат, пришло время поесть». «Разве не Тантан всегда приносит мне еду? Почему сегодня ты?» — спросил Ши Цяньшань, подозрительно глядя на Чуяна. «Тантан сегодня очень устал, он не смог даже встать», — тепло улыбнулся Чуян. «Мы все братья, Тантан или я, какая разница? Ты так много нам помогал и относился к нам с любовью и заботой. Я подумал, что и мне стоит чем-то тебе отплатить». Ши Цяньшань ответил: «Сегодня у меня нет аппетита, так что я не хочу есть. Можешь оставить поднос здесь». Вот тена, судя по всему, он знал, что в еде яд. Это было дело его рук. Как бы он осмелился это съесть? Снаружи Мэн Чауран полностью сосредоточился на разговоре в комнате. Когда он услышал слова Ши Цяньшаня, он невольно фыркнул. Он до сих пор не мог себе представить, что его ученик хотел убить его. Хотя все и так было предельно ясно, он все равно сказал Чуяну дать Ши Цяньшаню шанс объясниться. Он все еще держался за луч надежды. Однако после слов Ши Цяньшаня он ее потерял. С широкой улыбкой Чуян спросил: «Почему тебе не хочется есть? На голодный желудок от человека мало проку. Кроме того, ты ранен, тебе нужно хорошо питаться, чтобы скорее восстановиться. Старший боевой брат, ты должен съесть хоть немного. Если ты съешь все, то я уверен, тебе станет намного лучше». Ши Цяньшань нахмурился и сказал брезгливым тоном: «Я уже сказал тебе, я не буду есть, уходи!» «Ты так упираешься, как будто еда отравлена», — искренне сказал Чуян. «Старший боевой брат, мы были братьями на протяжении многих лет. Ты думаешь, что я способен тебя отравить? Ешь скорее!» За чертой девяти небес, глава 30. Ошибки, которые нельзя допускать. Ши Цяньшань медленно изменился в лице. Слова Чуяна были адресованы прямо ему. Он тут же поднял голову и посмотрел на него, а затем спросил серьезным тоном: «Что ты хочешь этим сказать?» «Я пытаюсь заставить тебя поесть, после этого ты сам поймешь». Чуян посмотрел на него, его взгляд медленно похолодел. Он медленно продолжил: «Я хотел посмотреть, яд в пище смертельный или нет. Честно говоря, мне очень любопытно». У Ши Цяньшаня что-то резко оборвалось внутри. «Что у тебя за шутки такие?» Чуян ухмыльнулся. «Какие? Тебе не нравится эта игра? Может, тогда перейдем к другой?» Чуян тут же схватил миску риса и сел на ноги Ши Цяньшаня. Послышался треск. Зажившие кости снова сломались. Ши Цяньшань закричал от боли, скорчившись всем телом, как креветка. По его лицу потекли капли пота размером с соевые бобы. Как только он открыл рот, Чуян мгновенно запихнул в него угол одеяла. Действия Чуяна были проворными и решительными. Человек с многолетним опытом не смог бы провернуть все так ловко. Мучительные крики Ши Цяньшаня тут же сменились удушливым кашлем. Он ничего не мог сделать, кроме как со страхом смотреть на Чуяна и мотать головой. Сейчас с него градом лил пот. В одной руке, держа чашу с рисом, свободной рукой Чуян сжал шею Ши Цяньшаня. Чуян холодно взглянул на него и сказал: «Ши Цяньшань, я не хочу так рано тебя убивать. Я еще недостаточно на тебе отыгрался. Но сегодня твои действия довели меня до предела». С кляпом во рту, как бы Ши Цяньшань не пытался кричать, ему удавался лишь горловой хрип. Его глаза были полны негодования и страха. Он пытался бороться из последних сил, но лишь разбередил свои раны. «Ши Цяньшань, то, как ты обращался со мной и Тантаном эти последние годы, я даже не буду вспоминать об этом. 8 лет назад твою семью ограбили бандиты. Их жизни висели на волоске, а на твою сестру едва не напали. Но учитель появился вовремя и спас твою семью. Позже они сами умоляли его взять тебя в ученики. Ты показался учителю порядочным человеком, и он принял тебя и стал обучать боевым искусствам. Но теперь ты не только не ценишь его доброту, но пытался отравить его. В тебе есть что-то человеческое?» Чуян добавил: «Ты действительно хищный, как волк, свирепый, как дворняга». В глазах Ши Цяньшаня блеснул стыд, но он тут же исчез. Он яростно посмотрел на Чуяна, как будто желая съесть его живьем. Конечно, он не чувствовал никакого раскаяния. Вдруг Ши Цяньшань сухо раскашлялся, у него изо рта вытекла свежая кровь. Кашель был таким сильным, что у него даже вылетело одеяло. Свежая кровь плеснула на одеяло, образуя грязные полосы. Ши Цяньшань на этот раз не застонал, а пристально посмотрел на Чуяна. «Чуян, не притворяйся передо мной, бесполезно!» Эти маленькие хитрости, я давным-давно перестал их использовать. Ши Цэньшань опять сухо раскашлялся, и, несмотря на то, что из краев рта у него все еще текла кровь, возмущенно сказал. «Я неблагодарный, и что? Я хотел убить вас всех, и что? У меня есть амбиции, ну и что?» Ши Цэньшань задыхался, его грудь тяжело вздымалась. «Если бы не ты, то меня не избили бы до полусмерти, если бы мне не сломали ноги, у меня был бы шанс поучаствовать в соревновании рейтингов. Если бы я не потерял этот шанс, то мое будущее не было бы таким мрачным. Все из-за тебя, Чуян. Я не стану делить с тобой одно небо. Что касается учителя...» Ши Цэньшань вытер засохшую кровь в уголках рта и холодно рассмеялся. «Вы действительно думаете, что Мэн Чаоран такой? Почему он тогда спас мою семью? Разве не потому, что был заворожен красотой моей сестры? Если бы сразу не заметил это и вовремя не выдал ее замуж, то она попала бы в его руки. Обычно он ведет себя благородно, но в душе он негодяй. Иногда по ночам он продолжает звать ее. Чу-чу, чу-чу, он думал, что я не слышу. Чу-чу, прозвище моей сестры. Он действительно негодяй!» Похоже, Ши Цэньшань знал, что после содеянного сегодня смерти ему не избежать, поэтому он высказал все обиды, что накопились в его сердце. В соседней столовой комнате, услышав эти слова, Мэн Чаоран весь затрясся. Его лицо постепенно побледнело. Треск! Чашка в руке Мэн Чаорана рассыпалась, маленькие осколки посыпались из его пальцев. Внезапно у него волосы встали дыбом. Он глубоко выдохнул, и поток воздуха отлетел к двери, неожиданно проделав в ней большую дыру. «Ха-ха, значит, я прав, этот старик. Какое великодушие! Ха-ха-ха!» Ши Цэньшань безумно рассмеялся. Чуян громко взревел и бросился вперед, чтобы напасть на своего старшего боевого брата. Бах! Чуян не успел даже опустить руку, как стена, отделяющая две комнаты, сломалась, подняв вокруг пыль. Мэн Чаоран ворвался в комнату и схватил Чуяна за запястье. Зная, что тот был не в состоянии контролировать себя, он решил действовать прямо. «Старик, ты хотел что-то сказать?» Когда Ши Цэньшань увидел Мэн Чаорана, его тело инстинктивно сжалось. Лишь его голос звучал агрессивно. Мэн Чаоран медленно отпустил Чуяна. Он сделал несколько вдохов и быстро пришел в себя. Его глаза смотрели на Ши Цэньшаня без сочувствия. Он медленно сказал. «Ши Цэньшань, с этого момента ты исключен из школы». Ши Цэньшань громко рассмеялся. «О, Мэн Чаоран, ты думаешь, что я еще хочу быть твоим учеником? Да мне плевать!» Взгляд Мэн Чаорана стал холоднее, но он продолжал говорить спокойно. «Ши Цэньшань, твоя сестра была довольно красивой, но не настолько, чтобы я помнил ее всегда». Ши Цэньшань ухмыльнулся. «Тогда почему ты зовешь ее во сне? Ты сумасшедший!» Глаза Мэн Чаорана вспыхнули гневом, но этот гнев немедленно сменился жалостью. «Это было не имя твоей сестры. В этом году мне 48. 8 лет назад мне было 40, а твоей сестре всего 15. Хотя она была симпатичной, я, Мэн Чаоран, никогда бы не пал так низко». Мэн Чаоран сухо рассмеялся. «Я действительно звал Чучу, но не твою Чучу. Е Чучен, так звали мою любовь. Мою жену. Мы не вместе уже 20 лет, и на протяжении этого времени я постоянно о ней думал». Мэн Чаоран холодно добавил. «На самом деле, я тогда спас твою семью потому, что у нее и твоей сестры похожие имена. В мире боевых искусств полно сильных, которые издеваются над слабыми. И я, Мэн Чаоран, никогда не любил вмешиваться в ход событий!» Слова Мэн Чаорана заставили Ши Цэньшаня закашляться. Он потерял дар речи. Теперь все прояснилось. Неудивительно, что голос учителя становился странным каждый раз, когда он упоминал это имя. Значит, это было не имя его сестры. Внезапно Ши Цэньшаню стало очень жаль. Он потратил столько лет на недоверие и ненависть, но, как оказалось, все это было недоразумением. Мэн Чаоран сделал глубокий вдох и сказал обыденным тоном. «Я рассказал это не ради тебя. Назовем это моим прощальным подарком». Слова Мэн Чаорана казались противоречивыми, но Чуян, который стоял в стороне, все понимал. Это объяснение предназначалось Чуяну. Он не хотел, чтобы его ученик неправильно его понял. Он не хотел, чтобы драгоценную любовь в его сердце неправильно восприняли. Столько лет прошло, но ничего не могло поколебать любовь в сердце Мэн Чаорана. На этот раз Ши Цэньшань затронул глубочайшие страдания Мэн Чаорана. Лицо Ши Цэньшаня исказилось. Он воскликнул. «Учитель, я был неправ, я запутался! Я заслуживаю смерти, пожалуйста, простите меня!» Слишком поздно. Есть ошибки, которые нельзя допускать. А если ты это делаешь, то придется расплачиваться жизнью. Мэн Чаоран покачал головой и медленно протянул руку. Его взгляд был спокойным и собранным. Он проигнорировал мольбу Ши Цаньшаня о пощаде. Он был намерен избавиться от будущих проблем.